Свет мой, прерывал сие письмо, ибо имел особое и важное задание появиться в Рагузе, где объявилась я, Елизавета II. Тот человек, к которому я ездил за пакетом для графа, просил меня передать графу, что это французское дело, ибо она в Венеции жила в доме французского резидента, а в Рагузе в доме французского консула, который оказывал ей почести, как русской принцессе. Почему французы, я и не понял. Вот и польские конфедераты, сам Радзивилл ее сопровождают. Пишу вам, и не знаю, что со мной происходит. На балу в доме у знатного рагузского вельможи, куда я был неожиданно приглашен, она летала, как бабочка краснокрылая, веселая и красивая. И вдруг, почему-то, наверное, наущенью, остановилась возле меня, склонила голову и спросила по-французски: «Ну, а вы, молодой русский моряк, будете служить дочери Елизаветы?» Я ответил по-русски: «Я служу императрице и отечеству». Она растерялась, оглянулась, и я понял, что надо перевести. Гордо и царственно посмотрела она на меня тогда и сказала, что скоро поедет в Константинополь и оттуда завладеет короной. «Милостивая государыня Екатерина Ивановна, долго не писал, закружило и унесло меня сейчас к вам. Еду я на корабле контр-адмирала Крейга в Кронштадт. Случилось событие позорное и постыдное. Граф Орлов, вместо того, чтобы все сделать честно и благородно, пригласил несчастную мнимую принцессу в гости, наделил ее деньгами для расплаты с кредиторами, прикинулся страстно влюбленным, заманил ее вначале во дворец в Пизе и на корабль, где продолжал прикидываться и ухаживать, а потом, стыд и позор, арестовал ее. Не принцесса русская она, не говорит по-русски. Говорит, что дочь гетмана Кирилла Григорьевича Разумовского, между тем, как его брат был любим Елизаветой. Но разве можно любовь и честь заложить за сомнительную победу над дамой? Я все сие сказал графу. Хоть и не ровнят дворянин дворянину с судьбой вознесенному. Он закричал на меня, потом пригласил в кабинет, вытащил бумагу и назвал: «Все ответы императрицы на мое послание, самозванки!» Это послание я запомню на всю жизнь. Императрица графу советовала, если возможно, приманить самозванку в такое место, где ловко посадить ее на наш корабль и отправить ее за караулом в Петербург. Будет же она в Рагузе гнездиться, то я вас уполномочиваю через сие послать туда корабль или несколько с требованием о выдаче сей твари, столь дерзко на себя всклепавшей», — прочитал граф. «В случае непослушания дозволяю вам употребить угрозы, а буди и нападение нужно, то бомб несколько в город метать можно, а буди без шума достать способ есть, то я на сие соглашаюсь, Екатерина». Я не знал, что графу отвечать. Сказал только, что под его началом не хочу служить более. Граф почему-то более не сердился и приказал отъезжать с кораблем Самуила Карловича Крейга в Кронштадт. Не знаю, допишу ли я свое письмо к вам, дорогая Екатерина Ивановна, но встретил я еще раз на сием корабле эту принцессу Елизавету. Мне перед этим один моряк шепнул, что едет с нами тайно княжна Тараканова, и вот увидел я ее у каюты, и она быстро-быстро заговорила по-французски и просила помочь ей бежать. Я стоял, молча опустив голову, и она с горечью заметила: «Понимаю, вы тоже пленник». Ее увели. А меня вызвал Самуил Карлович и сказал, что де почитает меня за человека честного, блюдущего дворянское достоинство, но общаться с ей особо запрещено. И знать о ее прибытии в Кронштадт никто не должен. И я понял, что письмо это я вам, дорогая Екатерина Ивановна, не отправлю. Егор. Мельник-колдун в театре. Полезен ли театр, и чистит ли он нравы, или только что одне приносит нам забавы? Коль спросит, кто меня о сем, скажу и докажу ему о всем, и прямо, а как вот так, как испытание доказывает само. Для умных служит он к познанию вместо врат, для глупых игрище, гульбище и разврат. Михаил Попов, XVIII век.